Псалом 61. Начальнику хора, напев Идутуна, Псалом Давида. «Только в Боге душа моя находит покой, от Него ко мне спасение придет. Он один, мой утес и спаситель мой, Он мой оплот, никогда я не дрогну. Долго ли вы будете делать зло? Вы замышляете человека убить? Вы, как наклонившаяся стена, как ограда, готовая рухнуть. Замышляете на земь повергнуть его. Ложь, отрада для вас. Благословение у них на устах, но проклятие в сердце». Музыка. «Лишь в Боге душа моя ищи покой, на Него надежда моя. Он один, мой утес и спаситель мой, Он мой оплот, я не дрогну. В Боге мое спасение и слава, Бог прибежище мое, могучий утес. Всегда на Него надейся, народ, все, что на сердце у вас, изливайте перед Ним. Бог прибежище нам». Музыка. «Человек, что дуновение, люди сплошной обман, если взвесить их, все они легче ветерка. Не надейтесь на силу и на грабеж, не прельщайтесь пустым. Когда богатство приходит к вам, ему сердце не отдавайте. Бог сказал, я слышал это не раз, сила исходит от Бога. Господь, ты добр, ты дашь каждому, что он заслужил».